Аннабель. Я понятия не имела, как организовать похороны, но когда утром пришла в регистрационное бюро за маминым свидетельством о смерти, мне дали листок с рекомендуемым перечнем дел и еще один со списком местных похоронных контор. Дома, сидя за столом с блокнотом и ручкой, я слушала сообщения автоответчиков о том, что офис сейчас не работает, и не хочу ли я, чтобы они мне перезвонили. В третьей по счету фирме, наконец, ответил живой человек. «У меня умерла мать», — сказала я вместо приветствия. Голос женщины на том конце звучал профессионально и спокойно. Выразив глубокое соболезнование, она сказала, что лучше всего будет, если они приедут ко мне, чтобы обсудить предлагаемые варианты. Окинув взглядом беспорядок в гостиной, я спросила, «Может, лучше я к вам? Заодно подышу свежим воздухом». Внезапность случившегося разрушила мою рутину. Я плохо спала, почти не ела, и так продолжалось уже несколько дней. Вчера я рано легла, и не в силах заснуть, через 2 часа встала и до 4 утра смотрела телевизор. Потом снова легла, а когда проснулась, было без 10:11. Словно в тумане я покормила кошку, не проявившую особого интереса к еде, и приготовила себе тост, который так и не съела. В конце концов, я решила на чем-то сосредоточиться, для начала занявшись мамиными похоронами. Ближе к вечеру я подъехала к небольшому торговому центру на окраине города, бетонной дорожке с магазинами по обе стороны и с коопом в конце, в который я обычно заезжала по пути с работы купить продукты для мамы. Рядом, к моему удивлению, хотя она наверняка находилась там долгие годы, располагалась похоронная контора. Поскольку приехала чуть раньше, я с минуту постояла снаружи, разглядывая надгробные памятники в витрине. Большинство представляли собой скульптуру Девы Марии, приветственно протягивавшей руки или приложившего ладонь к сердцу Иисуса или печального ангела. С краю притулился простой памятник из красного гранита с единственной надписью яркими золотыми буквами «Светлая память», хотя я почти ожидала увидеть «любимому» или «любимой», далее подставить имя. Я вошла внутрь. «Мисс Хейр?» За столом сидела женщина в скромной белой блузке и темно-серой юбке с аккуратно уложенными в пучок волосами, в которых виднелась единственная заколка с бриллиантом. Она сочувственно взглянула на меня голубыми глазами, слегка наклонив голову. «Я не собираюсь перед вами рыдать», — хотелось сказать мне. «Можете не волноваться, я хорошо держусь». «Да», — ответила я, протягивая руку. «А вы, видимо, Джеки?» Она провела меня в соседний офис, обставленный как гостиная. Удобные диваны с высокими спинками, кофейный столик с несколькими альбомами в кожаных переплетах и коробкой бумажных носовых платков. На стене большая репродукция в раме с изображением окутанного туманом леса. В углу катка солидных размеров монстерой. Окно выходило на парковку задней стороны здания, на которой суетились люди с покупками. Джеки рассказала о вариантах похорон. По ее словам, они могли устроить все сами, от гроба до автомобилей, позаботиться об умершей и организовать поминальную службу, предоставив мне выбор церкви и крематория. Или, может, я предпочитаю вошедшую недавно в моду так называемую человеческую панихиду и естественные похороны в специально отведенном лесу. И все это можно сделать за небольшую плату, если потребуется в рассрочку без процентов. Мне хотелось побыстрее поставить подпись и положить этому конец. Джеки взглянула на часы у меня над головой и сказала, что, вероятно, мне стоит пока подумать, и если я приму решение, мы встретимся завтра. Она дала брошюру с образцами гробов и пород дерева, брошюру о похоронах в лесу и пачку других бумаг. Когда я снова вышла на торговую улочку, было прохладно и почти темно. Большинство магазинов закрывались. Я немного постояла в растерянности, пытаясь сообразить, что случилось с дневным светом. «С вами все в порядке?» Удивленно оглядевшись, я обнаружила рядом мужчину, высокого, в коричневой куртке и шарфе. Хотя голова его была обрита наголо, он явно выглядел старше своих лет. На лице не было улыбки, и все же казалось, он меня откуда-то знает. «Да», — сказала я, — «все хорошо». «Ну и славно». Он поколебался. «Встречались ли мы?» Я попыталась вспомнить, как его зовут. «Йен?» «Нет, не то. Дэйв. Саймон». Проблема заключалась в том, что я порой неожиданно встречала людей, которых знала по работе. Не как коллег, просто видела раньше их лица в том или ином деле. Хотя никогда с ними не разговаривала, да и не могла. Он положил ладонь мне на плечо. «Мне просто показалось, будто вы заблудились», — мягко проговорил он. Рука лежала на моем плече, теплая и твердая. Мне вдруг захотелось к нему прислониться. Показалось, будто я первая завела разговор. Я понимала, что подобное прикосновение странно и неуместно. Несмотря на разделявшие мою и его кожу наслоение одежды, но мне вдруг стало уютно и легко. Я ощутила легкую внутреннюю борьбу. Какая-то часть рассудка восставала против грубого вторжения в мое личное пространство, в то время как другая нуждалась в утешении. «Нет», — вырвалось вдруг, словно раньше нечто удерживало меня от ответа. «Я не заблудилась, вовсе нет, я просто...» «Как вас зовут?» — спросил он. «Аннабель», — ответила я. «А вас?» Рука его соскользнула с моего плеча, и я вдруг ощутила пробежавший по телу холодок. Люди вокруг спешили домой, неся пакеты с покупками, кутаясь от пронизывающего ветра. Похоже, я начала приходить в себя. Слышался шум, чьи-то разговоры. Из парикмахерской по соседству со смехом вышли две пожилые женщины, набрасывая на новые прически прозрачные капюшоны от дождя. «Эд», — сказал он, — «меня зовут Эд». У него были темно-зеленые глаза. Я не могла вспомнить, когда в последний раз смотрела кому-либо в глаза и обращала внимание на их цвет. Если спросить, какого цвета глаза у моей матери, Кейт, Сэма Эверетта, я не сумела бы точно ответить. Но его глаза были зелеными. «Не похоже», — сказала я. «В смысле?» Тон его голоса изменился, появились подозрительность и настороженность. Мне это не понравилось, как будто меня подвергли некоему испытанию, и я его не прошла. «Не похоже, что вас действительно так зовут». Он рассмеялся, показав зубы. «Уверяю вас, меня именно так и зовут». «Эд», — сказала я. «Совершенно верно», — кивнул он. «Вам стоит запомнить». «Да», — ответила я. «Что ж, завтра я сюда все равно вернусь». «Да, увидимся завтра на этом месте». «Хорошо», — кивнула я. Кажется, он сказал что-то еще, но я не запомнила. Спустя несколько минут или, может быть, час, а может и целый день, я вновь оказалась в своей машине на парковке и включила двигатель. Работал обогреватель, и в салоне было тепло. Я посмотрела сквозь лобовое стекло в темноту на почти пустую стоянку. Вокруг не было ни души. Я взглянула на часы, они показывали 6. Во сколько я вышла из похоронной конторы? Казалось, миновало всего несколько секунд, хотя я прошла пешком до парковки, села в машину, завела двигатель, а потом еще чего-то ждала. Время словно ускользнуло сквозь пальцы. «Странно, ничего не скажешь», — проговорила я вслух. Казалось, будто я медленно просыпаюсь. Как бывает, когда лежишь в постели посреди ночи и вдруг понимаешь, что не спишь, но лежишь на собственной руке, которая онемела и как будто принадлежит кому-то другому, и приходится ждать, когда она вновь станет твоей. Именно так я чувствовала себя. Но мне было хорошо, тепло, уютно. И я поняла, что это значит. Я только что встретила ангела.